Глава 57. Я не помню, как доезжаю до дома, как паркую машину и как оказываюсь в своей комнате. Мечта, которую я так долго лелеяла внутри себя и которая, как мне казалось, притворилась в жизнь, разбилась на осколки и на этот раз окончательно. Как Александр мог так со мной разговаривать? Как мог предположить, что после того, что между нами было, я, как ни в чем не бывало, вернусь к Марку? Я ведь однажды признавалась ему в любви. Неужели мои чувства совсем ничего для него не значат? С такими отчаянными мыслями я падаю на кровать и зарываюсь лицом в подушку. Костюм, который я так тщательно выбирала к первому свиданию с Александром, будет безвозвратно испорчен. Ну и черт с ним. Какая же я наивная. Думала, что прошлый неудачный опыт сделал меня взрослее и умнее. Но нет. Я снова попалась в ловушку своих ожиданий и несбыточных грез. Думала, что признание Александра в том, что я лучшая, и наш секс автоматически означают его желание быть со мной. Глупая. Какая же я глупая. Разве любовь предполагает отговорки или поиск причин, по которым вы не можете быть вместе? Я сужу по себе. Больше всего на свете мне хочется быть с ним, и ради этого я всем готова пожертвовать. Да. Ситуация с Марком не из самых простых. Но разве это повод делать себя и меня несчастными? Где-то в отдалении раздается глухая вибрация моего смартфона. В левой половине груди моментально ёкает. Александр. Я машинально вскакиваю с кровати, но вспоминаю, как сильно он меня оскорбил, и намеренно замедляю шаг. Медленно тяну молнию сумки, неторопливо извлекаю телефон и... Задыхаюсь от разочарования и горечи. Звонит не Александр, а Марк. Вызов обрывается прямо у меня в руках, но тут же возобновляется снова. Меня охватывают отчаяние напополам с раздражением. Я чувствую себя виноватой перед ним и одновременно злюсь за то, что дал мне ложную надежду. И к чему перезванивать повторно, если я не ответила с первого раза? Алло. Буркую я, приложив динамик к уху. «Привет». Голос Марка звучит немного растерянно. «Просто хотел узнать, как твои дела. Ты не ответила на мое сообщение. Что-то случилось?» Становится нестерпимо стыдно. Бедный Марк. Он ведь совсем не виноват, что меня угораздило влюбиться в человека, для которого чувство к сыну гораздо важнее. Марк всегда был предельно нежен и внимателен со мной. И точно не заслуживает того, чтобы на него раздражались. «Извини». Я подхожу к окну и прижимаюсь к прохладному стеклу лбом. Тяжелый выдался день. «Сегодня он у всех такой, похоже». В его голосе слышно сочувствие. «Я чуть в аварию не попал по дороге в офис». «Будь осторожнее». Машинально выговариваю я. «Ты что-то совсем не в духе. Дома?» «Да». «Могу к тебе приехать. Вместе грустить все-таки веселее». На глаза наворачиваются слезы. Марк по обыкновению добрый и теплый, мне сейчас совсем не поможет. Даже напротив, его присутствие сделает только хуже. Извини, но я хочу побыть одна. Понял. Ну ладно. Если захочешь поговорить, я всегда рядом. Тогда завтра созвонимся. Отрицательно мотнув головой, как если бы он мог это увидеть, я выдавливаю «хорошего вечера». Сбрасываю вызов и обессиленно падаю на кровать. На часах лишь начало шестого, а значит, и шансов заснуть практически нет. А мне бы так хотелось. Отключиться, чтобы хотя бы ненадолго забыть о том, что мужчина, которым я так глубоко восхищалась, предложил мне забыть о нашей близости и продолжить жить, как ни в чем не бывало. Не знаю, сколько времени я лежу, глядя в одну точку, пока в дверь не стучат. После моего приглушенного «входи» на пороге появляется мама. На ее лице играет заговорщицкая улыбка. Руки оттягивает увесистый букет. Истерзанное сердце пускается вскачь. Цветы? Неужели от Александра? Я встаю с кровати и, подойдя к маме, забираю охапку ирисов. Взгляд шарит по ярко-сиреневым лепесткам в поисках записки. Но ее, как назло, нет. «Вы что, поругались?» переспрашивает мама, оценивающе оглядев мое лицо. Я неопределенно мотаю головой. Ясно, что она говорит про Марка. Но пока нет подтверждения того, что букет от него, мне хочется думать, что цветы прислал Александр. Впрочем, моим фантазиям вновь суждено разбиться, когда спустя пару минут на телефон приходит сообщение. Надеюсь, Ирисы немного поднимут себе настроение. Думал, что мы пойдем с тобой в кино, а вместо этого еду на тренировку. До завтра. Я соскучился.